За этот день Максимилиан 20 раз перечитал письмо Валентины. В первый раз она писала ему, и по какому поводу? И всякий раз, перечитывая это письмо, он снова и снова клялся себе, что сделает Валентину счастливой. В самом деле, какую власть должна иметь над человеком молодая девушка, решающаяся на такой отважный поступок? Как самоотверженно должен служить ей тот, для кого она всем пожертвовала? Как пламенно должен ее возлюбленный поклоняться ей? Она для него и королева, и жена, и ему, кажется, мало одной души, чтобы любить ее и благодарить. Морель с невыразимым волнением думал о той минуте, когда Валентина придет и скажет ему: «Я пришла, Максимилиан, я ваша». Он все приготовил для побега. В огороде среди люцерны были спрятаны две приставные лестницы. Кабриолет, которым Максимилиан должен был править сам, стоял наготове. Он не взял с собой слугу, не зажигал фонарей, но он собирался их зажечь на первом же повороте, чтобы из-за чрезмерной осторожности не попасть в руки полиции. Временами Мореля охватывала дрожь. Он думал о минуте, когда будет помогать Валентине перебираться через ограду и почувствует в своих объятиях беспомощную и трепещущую ту, кому он до ныне разве только пожимал руку или целовал кончики пальцев. Но когда миновал полдень, когда Морель почувствовал, что близок назначенный час, ему захотелось быть одному. Кровь его кипела. Любой вопрос, голос друга раздражал бы его. Он заперся у себя в комнате, пытаясь читать, но глаза его скользили по строчкам, не видя их. Он кончил тем, что отшвырнул книгу и вновь принялся обдумывать подробности побега. Назначенный час приближался. Еще не бывало случая, чтобы влюбленный предоставил часовым стрелкам мирно идти своим путем. Морель так неистово теребил свои часы, что в конце концов они в 6 часов вечера показали 8:30. Тогда он сказал себе, что пора ехать. Хотя подписание договора и назначено в 9, но, по всей вероятности, Валентина не станет дожидаться этого бесполезного акта. Итак, выехав по своим часам ровно в 8:30 с улицы Меле, Морель вошел в свой огород в ту минуту, когда часы на церкви Филиппа Рульского били 8. Лошадь и кабриолет он спрятал за развалившуюся лачугу, в которой обычно скрывался сам. Мало-помалу стало смеркаться, и густая листва в саду слилась в огромные черные глыбы. Тогда Морель вышел из своего убежища и с бьющимся сердцем взглянул через решетку. В саду еще никого не было. Пробило 8:30.